Эпилог. «Уверена, что не хочешь навестить мать?» Этот вопрос задала мне Зеппия, которая стояла в тени дерева, прячась от солнечных лучей. Мы покинули деревню и теперь находились у подножия горы. Вечерело, солнце уже большей частью скрылось за горизонтом. Несмотря на это, его свет, похоже, все еще представлял проблему для директора Атласа. Помимо обычного плаща, он также надел капюшон. «Она ведь в порядке?» «Да, они с отцом Фернандо были в критическом состоянии, но после оказания первой помощи сестра Элимия доставила их в больницу неподалеку, имеющую отношение к Святой Церкви. Думаю, их жизни ничего не угрожает. Церковь ничего не знает о том, что она заняла твое место и что ее связь с Королем Мертвых была полностью разорвана. Ее не сделают какой-нибудь подопытной, можешь не переживать. Что же касается прочей информации, то никто из жителей деревни не погиб». Это походило на какую-то шутку. Словно горы расступились, чтобы пропустить мышь. После такой нелепо большой шумихи мне было сложно поверить, что все закончилось настолько хорошо. Или, возможно, уместнее было бы сказать, что благодаря нашим усилиям все закончилось хорошо. Я потерла дрожавшие плечи. Холодный ветер был немного неприятным, поскольку мы не так давно вырвались из старого круга, где царило лето. Полагаю, короля мертвых, разум короля Артура, можно назвать исключением. Правда, она всего лишь вернулась в Логос Реакт в качестве личностной модели. Для существа, не обладающего телом и душой, концепция времени размыта, поэтому те месяцы, что она провела под землей, были равносильны паре минут дремы. С момента завершения битвы прошло примерно полдня. Вернувшись в реальность, мы выслушали объяснение Зеппии и закончили, как он выразился, разбираться с последствиями. По его словам, договор, согласно которому Институт Атлас должен предоставить в пользование Логос Реакт до возвращения короля Артура, или до установления невозможности ее воскрешения, был все еще в силе. Главный виновник этого инцидента, Логос Реакт, объединившийся с моей матерью и разумом короля Артура, вошел в состояние самодиагностики и самовосстановления. Вероятно, эти процессы продлятся в следующие пару лет, поэтому, учитывая промежутки между войнами за Святой Грааль Фуюки, на этот счет какое-то время можно было не переживать. Разумеется, старая женщина, самая преданная последовательница короля Артура, так просто не сдастся, но это не имело никакого значения. Единственной причиной, по которой она зашла так далеко и даже вступила в открытое противостояние со Святой Церковью, был появившийся шанс объединить тело, разум и душу. Однако момент был упущен, и она уже ничего не сможет предпринять. «Моя мама знает, что со мной все в порядке». «Она должна обладать такой информацией, потому что какое-то время была частью Логос Реакта». Несмотря на то, что люди в большинстве своем не способны обработать такое количество разрозненных данных, теоретически у нее останется впечатление, что ты жива. Это все, что мне нужно знать. Ей известно, что я жива, и это главное. Если я пойду навестить ее, а жители деревни каким-то образом об этом узнают, могут начаться проблемы. Я понятия не имела, на какие отчаянные шаги были готовы фанатики во главе со старейшиной. «Может, тебя замаскироваться?» — предложил Флот, словно прочитав мои мысли. Кстати говоря, заклинание, которое он наложил на мою пуговицу, все еще действовало. Поэтому по возвращении в реальность все сильно удивились, когда увидели, что мое лицо было другим. По всей видимости, во время второго круга наши тела создал Логос Реакт, поэтому на нас не было ни царапины. Нет, не нужно. К тому же нам с мамой еще нужно время. Однажды я точно увижусь с ней, подумала я. Однажды, но не сейчас. Сначала мне нужно было привести свои мысли в порядок. Какой смысл несли все те поступки, на которые она пошла ради меня? Что она сама думала о них? Чтобы не допустить больше ошибок, я хотела ответить на все свои вопросы, но не знала, сколько времени на это потребуется. Что же касается жителей деревни, то они, наверное, были изрядно сбиты с толку, когда лето вдруг сменилось зимой в самый разгар их приготовлений к возрождению короля Артура. Я не знала, что ждет деревню и ее обитателей в будущем, но поддерживать статус-кво им больше не удастся. С этой точки зрения в больнице, связанной со Святой Церковью, моя мать будет в большей безопасности. Пока я думала об этом, учитель произнес: «Рыцарские ордена пока что бездействуют. Похоже, произошедшее здесь осталось для церкви незамеченным. Разве это не странно? Все население деревни пропало на полгода, значит, сестра Элимия и отец Фернандо не выходили на связь несколько месяцев, не так ли? Их же направили сюда для наблюдения. Я бы на месте церковников насторожился», — сказал Свен, указывая на довольно очевидную проблему. Он был прав. Поскольку это место находилось под наблюдением, верхушка Святой Церкви уже должна была что-то предпринять. Почему же они ничего не делают? Кто-то поработал над информацией? Хартлес, да? Хороший вопрос. Уклончиво ответил Зеппи. Учитель перевел взгляд на своих учеников. Флат, Свен, наведайтесь в городок у подножия горы. Вряд ли что-то произойдет, но лучше подстраховаться. А вдруг Святая Церковь все-таки решит нагрянуть? Сделаем! Постараемся вернуться как можно быстрее! Йонцы быстро отсалютовали и развернулись. Они начали спокойно идти по дороге, но вскоре между ними что-то произошло и разгорелся спор, который перерос в некое подобие догонялок с применением магии. Это было в их духе. Несмотря на отсутствие ранений, они, наверное, устали. Поэтому при виде их оживленной перепалки стоило ли говорить, что это было вполне ожидаемо от двух самородков класса Эльмилоев. Проводив их взглядом, учитель вновь повернулся к Зеппи. «Ах да, кое-что еще привлекло мое внимание. Не откажете в объяснении, прежде чем мы покинем это место. Я вас слушаю. Мне кажется, порядок неправильный». «Порядок? Те четыре правила связаны с магическими цепями Стражей Могил. Другими словами, разумно предположить, что они передавались семье Блэкмор поколениями, и началось это задолго до наступления современной эпохи». «Да, это разумное предположение», — кивнул Зеппи. Где-то над его головой закаркла ворон. Его крик, эхом разнесшийся по безмолвному лесу, казался немного одиноким. Берзак, вероятно, тоже вернулся в реальность. Что бы ни произошло с деревней в будущем, вряд ли старик, обучивший меня всему, что знал сам, покинет это место. Возможно, он до конца жизни останется стражем могил кладбища Блэкмор. Однако прообразом Черной Мадонны, скорее всего, является Моргана. Получается, это реликвия времен короля Артура, которая относится к современной эпохе. Большинство согласно с тем, что Артур и Моргана жили примерно в V веке. Тогда откуда в правилах Стражи Могил взялась Черная Мадонна? Я не вижу в этом противоречия. Касающиеся статуи правила просто добавили позже. Изначально Стражи Могил кладбища Блэкмор были всего лишь опытными проводниками душ. Да, в магические метки можно вплетать достижения последующих поколений. Собственно, для этого они и существуют. Однако эти четыре правила добавили не так давно, как мы предполагали, верно? Скажем, несколько столетий назад, примерно в то же время, когда вы стали директором Института Атлас. Услышав слова моего учителя, Зеппи слегка выгнул брови. Не лите, просто скажите прямо. Думаю, порядок противоположен тому, что я только что озвучил. На самом деле, правила, касающиеся статуи Черной Мадонны, присутствовало изначально, чтобы более эффективно обнаруживать людей с потенциалом стать королем Артуром. Для этого статуя предназначена. Она является тайным знаком. В других правилах нет необходимости. Да, благодаря им жители деревни не могут случайно приблизиться к таинству, да и спрятать барьер на болоте без них было бы довольно сложно. Однако эти правила лишь говорят людям, что делать не надо. Возможно, даже с их помощью частому гостю, директору Института Атлас, гораздо проще просчитывать параметры жителей деревни. Я широко распахнула глаза. «Вы одолжили Логос Реак для использования на этой земле, и не можете забрать его до тех пор, пока договор не будет выполнен или же зачтен невыполнимым. Разумеется, вы установили некий тайный знак для наблюдения, но ваше прямое вмешательство нарушило бы условия договора. Мы уже доказали это в ходе дела. Как и магические цепи, эти четыре правила затрагивают лишь Стражи Могил. Вы придумали эти правила вместе со Стражем Могил в прошлом, вплотную приблизившись к нарушению условий договора, но при этом ничего не нарушив». Выслушав моего учителя, алхимик пожал плечами. Он не стал ничего отрицать, поэтому лучшего подтверждения можно было не ждать. Учитель глубоко вздохнул. «Вашему терпению и подготовленности можно только позавидовать. Алхимики Атласа тоже маги, поэтому никому полностью не доверяют. Вам это должно быть известно». Зеппи едва заметно улыбнулся, глядя на учителя. Тот же оставался совершенно серьезным. Я слушала этот разговор, не зная, что сказать. В ходе этого дела мое мнение о Зеппи полностью изменилось вот уже в третий раз. И как прикажете понять кого-то вроде него? Сперва я думала, что он был зловещей фигурой, окутанной тайной. После того, как мы узнали о неисправности Логос Реакта, он начал казаться мне непоколебимым стражем мира. Теперь же он производил впечатление хитрого торговца. Точнее говоря, все они слились воедино, воплотив этого мертвого апостола-алхимика, известного как Зеппи Эльтнем Атласия. Это было первое, что вы заметили? Да, я думал об этом, когда мы обсуждали Черную Мадонну и Моргану в подземном храме. Единственной причиной тому был ваш намек во время первого круга, когда вы сказали, что это место связано с мертвым апостолом, существовавшим 2000 лет назад. Блэкмор — это имя мертвого апостола, связанного с этой землей. Он управлял птицами и жил более 2000 лет назад, но его, к сожалению, убили в этом сценарии. Я не ожидала обнаружить здесь связь. Далее мне нужно лишь сделать логический вывод. Почему вы здесь? Зачем упомянули кладбище и 3 части человеческого существа? Мне немного стыдно это признавать, но уверенность у меня появилась лишь в тот момент, когда я изучил доску с уликами Хартлиса. Для меня это тоже было немного рискованно, сказал Цепи, словно растворяясь в сумерках. Я вижу множество сценариев и могу измерить вероятность каждого из них. Однако реальность всего лишь одна. Хм, вы не собираетесь спросить про мою сделку с Хартлисом? Мне это не нужно. Я уже могу с уверенностью сказать, что знаю ответ. Разумеется, не мне судить о том, какую выгоду получили вы, но требования Хартлиса довольно очевидны. О, вы хотите услышать подтверждение? Учитель без промедления произнес. Если бы Хартлису нужна была информация о ритуале в этой деревне, он не стал бы заключать сделку с матерью Грей. Хартлис до нелепого осторожен. В каком-то смысле он похож на меня и готовится ко всему так тщательно, что это граничит с трусостью. Если так, то он мог попросить у вас только одно, а именно никак не просчитывать его будущее, верно? Именно поэтому ваши познания обо всем, где он фигурировал, были столь ограничены. Это одна из причин, по которой вы могли лишь наблюдать со стороны. Замечательный ответ. Если вдруг вам интересно, он предоставил мне данные о предыдущих войнах за Святой Грааль. Услышав эти слова, я напряглась. Хартлис досконально изучил войны за Святой Грааль города Фуюки, поэтому он обладал информацией, которой не было даже у директора Института Атлас. Однако, если Зэпи была нужна эта информация... А, можете не волноваться. Я не собираюсь принимать участие в войне за Святой Грааль. Мне просто интересны задействованные в нем заклинания. Да, процесс призыва слуги, способный воспроизвести даже душу, связан с 3-й магией, которую я желаю заполучить. Тело, разум и душа. До сего момента эти 3 концепции упоминались множество раз. Но, как считалось, ни один вид магии не мог воссоздать душу, за исключением 3-й, о которой всем оставалось только мечтать. Это был неосуществимый способ для человечества продвинуться дальше. Однако это было не так уж тесно связано с данным делом, поэтому учитель больше не стал затрагивать эту тему. Как он иногда говорил во время лекций, чрезмерные познания порой могут навлечь опасность. Несмотря на это, Зэпи слегка наклонил голову. «У вас есть еще вопрос? А вы не против? Прошу вас, не стесняйтесь». Где-то вновь каркнул ворон, и я ощутила запах готовящегося ужина. Возможно, мне просто показалось. Или, может, этот запах исходил из какого-нибудь дома, и его принес сюда ветер. Я невольно подумала о тушеном мясе, которое готовила моя мать. Тот вкус, когда-то вызывавший у меня мурашки по всему телу, теперь отзывался во мне ностальгией. «Как считаете, я сделал правильный выбор?» «Этот вопрос лишён смысла. Да, в этом мире существуют неправильные сценарии, но правильного выбора как такового нет. Потому что в противном случае Институт Атлас уже давно был бы спасен. Или, возможно, конец уже наступил. Интересно, какая концовка будет для нас проще». На этом Зэпи замолк, я моргнула. Солнце уже полностью исчезло за горизонтом. Под покровом обволакивающих сумерек мне показалось, что я увидела нечто необычное на его губах. «Однако, должен сказать, только вы могли сделать такой выбор, лорд». «Ха?» Это был довольно неловкий звук. «Может быть...» Эта мысль так увлекла меня, что я не заметила, как вернулись Флат и Свен. В тот момент мне показалось, что на губах директора Института Атласа, настолько невозмутимого существа, что даже проблеск гнева казался ошибкой в операционной системе компьютера, возникла очень человечная улыбка.